Попросил бы у меня, я бы отдал. А он целый. А почему он должен быть поломанным? У нас у всех противогазы почему-то непригодны. Прихожу к матери Бори. Она пошла в чулан, вытащила две сумки, коробки целые, трубки тоже, стекла очков не разбиты. Ну и что? Резины не осталось, — выдержав паузу, добавил Калан. Колба, догадавшись, в чем дело, рассмеялся, хлопая ладонями по коленям. А мать что? Мать, конечно, изумилась, смотрит, разглядывает, не крысы лишь сожрали резину. Потом говорит, это Борька. Эпроновцы валились с ног со смеху. «Крутите, крутите! Лодку вперед!» — командовал Боря, тоже смеясь. А Калан уже разошелся. «Захожу к Ник Николаю. Я на рогатке изрезал», — поспешил перебить Калана Ник Николай в надежде, что его слова остановят насмешника. «Захожу. Передаю рыбу. И насчет противогаза заикаюсь. А мать его как набросится на меня. Ты такой-сякой!» Сам вместе с ним испортил противогазы, да еще язык от отцовского ботинка срезал. Ну, тут я мышью за дверь. Захожу к Мишке. Я ему не помогал резать противогаз. Ну, здесь все хорошо обошлось. Тем более, что я рыбу принес. У Пупы я не стал насчет противогаза спрашивать. У Васьки не стал. Вот у Моисея... Я тоже, поспешил Моисей и покраснел. Что ты тоже? Ты женщинам не открылся. Они, бедные, как охали, как ахали, и добыли противогаз. «У нас?» — удивился Моисей. «У соседки, старушки». Тут, наконец, вынырнул Донда, снял маску, глаза веселые, улыбается. «Ну как в водолазном костюме, в свинцовых сапогах, со свинцовыми бляхами на спине и груди? Хорошо? Или в маске?» — насмешливо обратился к нему Колба. Донда, не отвечая, закурил трубку. Варяг возвратился на берег. Эпроновцы выбрали в мешках жирных сазанов на талу, потому что одного амура все равно всем не хватит. «Ходил я по дну», — начал Донда, когда ребята вытянули варяг на берег. «И все время голову на бок да на бок. Это я воздух по привычке травил. Иду, разглядываю, а голову на бок да на бок. Легко так. Думаю, почему так легко? Понимаешь? Забываю, что я без костюма, а воздух идет, идет, свежо. Как же так? У нас ученых столько, суда с морского дна поднимают. А почему не додумаются до такой легкой маски? Вот сопляк играючи придумал, а ученые не придумают». «Ты не знаешь», — перебил его Калан, нисколько не обижаясь за сопляка. «Ученые думают о теплых водолазных костюмах, чтобы как тюленья кожа обогревали тело. А маска, чтоб была, с небольшими баллонами кислорода, понял? Никакого тебе шланга не потребуется. Кислорода в баллонах хватит на час, на два. Вот и плавай где угодно. А что, есть такие маски? Я читал, что над этим работают знающие люди». «Да, хорошо бы иметь такую маску», — задумчиво проговорил Донда. «Не надо лодку волочить с компрессором, не надо доставать водолазный костюм, не надо ездить в город, покупать резину и резиновый клей. Не надо латать каждую дыру. Эх, как хорошо было бы! Сел на оморочку и поехал в Уен, поохотился по дороге, потом на Красную Звездочку». «Мы тебе надоели, да?» — обидчиво спросил Боря. «Дай человеку помечтать». «Не надоели вы. Я под водой еще начал об этом думать. Воздух сам без моей помощи травится. Тело голое, легкое. Вот тогда я стал понимать, как это удобно. А о кислородных баллонах даже и мысли не было. А теперь думаю о них. Как, наверное, хорошо нырять с такими баллонами. Ну да ладно. Пошли толовать, а то амур пропадет». Боря быстро разделал амура, распластал и поделил всем поровну. Калану достался хвостовой кусок. Он порезал его мелкими долями, оставив нижнюю кожу, посолил, поддел на заостренную палочку шампур. «Шашлык?» — спросил Рыжий. «Пачхон готовлю. Дашь попробовать?» Когда Калан положил на стол дымящийся духовито пахнущий пачхон, Рыжий облизнулся, запихнул в рот горячий кусок амура, зажмурился. «Ох и вкуснятина! Учись! Это древние люди все придумали, все на скорую руку, Сырая рыба — ешь сырую рыбу. Горит костер — готовь поджаренную на огне. Шашлык, пачхон. А весной, когда щука поднимается по речке, поймаешь, распоришь брюхо, а там икра желтая, как зимнее солнце. Объедение. Сырая, только сырая. Потом печенка. Потом возьмешь палку в рот щуки и на огонь. Жаришь, жаришь, пока черная не станет. Обгорела вся чешуя, обуглила щука, кожа сама сдирается, а мясо в своем соку. Ох, вкусно! Вообще весной, когда лед пройдет, все вкусно. Это после долгой зимы так кажется. Стрепуха разлила уху из карасей. Поев, Калан с Пупой вышли на улицу, увидели рыжего у костра. — Ну как, пачхон? — спросил Калан. — Мировецкий. Ты сперва обжаривай кожу, потом только подставляй другую сторону, а то... Не успел Калан договорить, сазаний бок сорвался с палочки шампура и зашипел на углях. Рыжий подцепил острием обвалявшийся в пепле, как в муке, готовый пачхон. «У, черт!» — выругался он. «Че раньше не растолковал?» Рассердился и стал сдувать пепел. Но пачхон опять сорвался со острия палочки. Рыжий схватил его руками. «Есть будешь?» — спросил Пупа. «С пеплом!» «А ты думал?» — рыжий откусил кусок. «Да брось! Рыбы, что ли, мало?» «Как брось? Это еду бросить? Эх вы!» Калана будто морозом охватило от этого «эх вы». Он сердцем понимал рыжего, прошедшего голодным, оборванным через всю страну, научившегося беречь хлебную крошку, поднимавшего хлебную корочку из пыли, грязи. Но тут, на заездке, где рыбы вдоволь, ешь сколько хочешь, талу, жарь, вари уху. Зачем же так жадничать? Калан так и думал. Жадничает рыжий. Да не знал он еще, оказывается, что человек, переживший голод, откладывает каждый кусок впрок, боится новой голодовки, ничего не выбросит, годного в пищу. — Ты чего уху не идешь есть? — спросил Васька Рыжего, подходя к костру. — Пачхон ем. Рыжий держал двумя руками сочную обжаренную рыбу, между пальцев стекал жир. — Ничего лучшего не придумаешь. А Пупа говорит, брось. Как бросишь такую? Рыжий откусывал большими кусками рыбу и, почти не прожевывая, глотал, закатывая глаза от удовольствия. Он был сейчас похож на коршуненка, поглощавшего сырую рыбу. — Пачхон хороший, уха тоже хорошая, — сказал Васька, доставая кисет. Он вытащил из кисета бумагу, сложенную книжечкой, оторвал листок, стал свертывать козью ножку. Калан мельком взглянул на бумагу. Глаза бросилось. «Мартин сказ». Калана будто что-то кольнуло в грудь. Он потянулся к бумажке. «А ну-ка, покажи». «Зачем?» — Васька отступил на шаг, повторил. «Зачем?» «А чего испугался? А ну, покажи». «Иди ты знаешь куда?» — Васька ушел в барак. «Чего он так?» — удивился Пупа. «Да ну его! Айда на берег! Калан, так хочется рисовать! Увидел сегодня речное дно, мглу, много рыбы, и захотелось рисовать. Потом представил морское дно, морских животных, и море захотелось увидеть». «Мартин сказ, Мартин сказал», — повторял про себя Калан, не слушая Пупу. «Откуда это? Бумага белая не склеивается слюной. Газетная бумага серая хорошо склеивается. Цигарку он слюнявил, теперь козью ножку крутит. Мартин... Пупа, ты когда-нибудь думал, как слово образуется?» — перебил Калан друга. «Я никогда не думал. Однажды половину книги закрыл тетрадью, потом случайно заглянул, прочитал «Пушки». Но я знал, что на этой странице ни о каких пушках нет речи. Отодвинул тетрадь, а там Пушкин. Ты даже не представляешь, как я обрадовался своему открытию. Я никогда не думал, из какого слова фамилия поэта. Пушкин и все. Пушкин гений и все. Не задумывался никогда. А тут... Такое открытие! Русским ребятам, может, это покажется смешным, а мне нет. Для меня это открытие. Верно. С чего ты об этом заговорил? Пошли. Мне кажется, что-то такое случилось. Такое? Калан побежал в барак. Пупа за ним. Калан полез на нары, достал из-под подушки книги, которые держал тут, чтобы каждый желающий мог взять, почитать и положить на место. Он вытащил Мартина Идена, сполз с нар и стал торопливо листать. Руки его начали дрожать, лицо побледнело, слезы заслали глаза. — Дай бумагу, — тихо проговорил Калан, подойдя к Ваське. — Отстань! — Васька встал со скамейки. — Давай! — потребовал Пуп, становясь рядом. Подошли остальные эпроновцы. — Чё, Робя, чё случилось? — Покажи бумагу, — повторил Калан. — Чего опять затеяли? — встревожился Донда. — Да вот пристали, — произнес Васька сразу потускневшим голосом. Рыжий с Пупой скрутили ему руки. Боря достал из кармана кисет, вытащил из него бумагу, сложенную книжечкой. Калан схватил книжечку, присмотрелся и заплакал. Странички были из Мартина Идена. — Негодяй ты, негодяй! — прошептал он бледными губами и выбежал из барака. Калан добежал до кучи бревен, где водолазная команда недавно рубила заготовки весел, бросился на траву. Кругом тишина. Августовское солнце печет так, что все живое попряталось. Среди запахов травы и цветов Калан ощутил слабый смоляной аромат. Откуда тут смола, когда до тайги десятки километров? Ах, вот она где! Из рядом лежащего бревна солнце выжило смоляную желтую слезу, такую красивую и так походившую на сережки, которые однажды отец подарил маме. Какая счастливая тогда была мама! В другой раз отец принес из тайги смолу, завернутую в зеленые виноградные листья. Он соскреб смолу с листьев палочкой в жестяную банку, потом варил ее на костре возле дома, угощал маму, Калана, всех соседских мальчишек и девчонок. «Это сера, жуйте, жуйте, зубы будут белыми», — говорил отец всем. Воспоминания утешили боль, а вскоре совсем оттеснили ее и захватили Калана, перед глазами его оживало прошлое. Отец дружил со многими своими сверстниками, друзья его рыбачили, пахали землю, управляли моторами, учились. Борис Заксор учился в Ленинграде в Институте народов Севера. Однажды летом он приехал в родное село на каникулы. Отец, когда у него находилось свободное время, ездил с ним на рыбалку, ходил на охоту. Как-то Калан случайно застал их на берегу, под козлами, на которых распиливали бревна на доски. Они сидели на мягких опилках и говорили о чем-то горячо, темпераментно. Калан прислушался. — Почему ты молчишь, дорогая? Руку на руку мне положи. Сердцем сердце мое понимая, лишь одно только слово скажи. Если грусть на глаза набежала, быстро катится наземь слеза. Если искра за на хворост упала, полыхают большие леса. — Это же стихи! — обрадовался Калан. — Ну что это, тоже скажешь, не стихи? — наседал на отца Борис Заксор. — Я тебе говорю, все, что написал Аким Самар, все это хорошо, это большая литература, и он большой поэт, не спорь. — Я не спорю, — отбивался отец. — Он поэт, его песни теперь поют по всему Амуру, книги читают во всех нанайских селах. Я говорю, что отдельные стихи непонятные. — Ну а те, что я только что прочитал? Сколько нежности, сколько любви тут! Да, это я слышу сердцем, хотя грамоты мало. Эх, Куйпу, и правда учиться тебе надо. Столько книг на свете прекрасных, как они обогащают ум, осветляют душу. Книги теперь мне все на земле могут заменить и все заменить. Нет, не могут. Могут. Есть же на земле такое ничем незаменимое. Нет ничего незаменимого. Книги все заменят. Книги не заменят тебе любовь. Заменят. Отца, мать. Они умерли. За них книги живут. Родину. Моя родина — это все книги мира. Борис, ты меня все равно не убедишь. Я тебя убедил, что Аким Самар поэт? Убедил. Поехали со мной в Ленинград. Выучишься, и книги тебе заменят все, все, все. Тут Борис Заксор увидел Калана. Вот Куйпу, кто меня поймет? — Да, он и сейчас с тобой согласен, — усмехнулся отец. — Ты за мной, сын? Мама ужинать зовет. — Ну и мне пора, — сказал Борис Заксор, поднимаясь и отряхивая с брюк опилки. — Ну как, Калакан, ты слышал, что он говорил? — спросил отец, распрощавшись с другом. — Слышал, папа, как он хорошо читал стихи. — Не сумасшедший он? Не знаю. Хитреешь, все ты понимаешь. Он свихнулся на книгах. Он любит их. Любить можно, но нельзя с ума сходить. Ничто тебе никогда не заменит мать, родину, все село, Амур, если ты их по-настоящему любишь. Ничто, — повторил отец и задумался. В то же время Борис и прав, — продолжал он, пройдя немного. Книги, как живые существа, помогают людям жить, учиться, на самом деле обогащают ум. Они древние мудрецы, дышат. Кровь человеческая в их жилах, мозги. Эх, Колокан, правильно сказал он, учиться мне надо. Правильно, папа. Пустишь меня в Ленинград учиться? Спросил отец у матери, встретив ее возле летней кухни. Шутишь все? Не шучу. Хочу в Ленинград. А как я? Растерялась мать. Как все живут. Живут же жены, ждут мужей с учебы. Ты правда не шутишь? Отец обнял мать, прижал ее голову к груди. «Да куда я от тебя? Никакие книги не заменят тебя. Правда, Колокан?» «Правда».